По поводу этого обстоятельства в нашей прессе в свое время возникли бурные споры. Писатель Гладков опротестовал подобное понимание слова, совершенно справедливо считая его результатом прямой ошибки, неосведомленности в славянском языке. Казалось бы, он совершенно прав. Однако посыпались возражения. «Старое древнеславянское значение слова забылось», — говорили многие. «Утвердилось новое. Какое нам дело до того, что давлеть значило в одни гостомыслы? Теперь оно значит другое, и смешно возражать против этого». Подобные превращения происходят в языке постоянно. Вот греческое слово «идиотес». В Греции оно означало «частный» или «простой человек». А теперь во многих языках его понимают как синоним полного дурака, болвана. Вот латинское слово «паганус». Его первоначальное значение было «крестьянин». Потом оно стало означать «язычник», потому что христианство в Риме долго не могло проникнуть в деревню. А теперь у нас, русских, оно приобрело смысл «нечистый», «мерзкий», «гриб», «поганка», этакий «поганый характер». Всем известно слово «миниатюрный». Мы понимаем его как «маленький» и «изящный». Но тут такая же путаница, как и со словом «давлеть». Слово «миниатюра» – «маленький рисунок» – на самом деле по-итальянски означает «сделанный красной краской». По-итальянски «minio» – «красная окись свинца», а заставочные рисунки в старых книгах чаще всего исполнялись именно этой краской. Однако в романских языках очень распространен совсем другой корень – «min». Мы встречаем его в таких словах, как «минор», «остров Минорка» рядом с островом Майоркой, «минимум», «минус». По латыни «minor» действительно значило «малый», «меньший». Произошло смешение двух корней, и маленький рисунок, миниатюра, как бы прирос к семье слов, сходных с минимумом. А от миниатюры произошло уже в русском языке прилагательное «миниатюрный», «маленький». Слово «миниатюра» живет и во Франции, и в других странах, а вот «миниатюрный» по-французски будет уже «микроскопик». Об окиси свинца совершенно забыли. Как видите, слова далеко не редко рождаются в результате языковой путаницы, ряда ошибок. Тем не менее, мы все спокойно употребляем и слово «идиот», и «поганку», и «миниатюрный», и сотни других. Почему же надо вооружаться против глагола «давлеть» в его новом значении, если язык принимает его? Спор о слове этом дошел до того, что противники обратились за разрешением его к ученым-лингвистам. Крупнейшие языковеды наши высказались уклончиво и осторожно. Такая уклончивость разумна. Для языковеда есть единственный путь узнать, правильно или неправильно то или иное словоупотребление, присмотреться к тому, как его уже употребляют в литературе. Иногда вопрос возникает не столько о правильном понимании того или иного слова, сколько о его правильном произношении. Существует длинный ряд слов, которые очень многими выговариваются неверно, то есть без учета их происхождения.